Дружба между человеком и машиной существует. Иногда кажется, что парни управляют железными монстрами просто легким касанием пальца. Конечно, все только выглядит легко. На деле это тот самый профессионализм, который нарабатывается годами тяжелого труда. С природой ребята тоже дружны. Экскаваторщик с этих фото рассказывал о байке про лиса, который чуть не поселился в кабине экскаватора, чтобы его только продолжали угощать. Видео с рыжим можно посмотреть в телеграм-канале Кавказ РФ. Просто вбейте в поиск по нашим постам мясо пряника.